Друзья, я очень рад, что могу быть в этом большом собрании. Здесь вижу много родных лиц и знакомых. И так хочется вместе порадоваться об имени Господа и прославить Его в этом большом собрании. У меня было желание прочитать одно место из Евангелия от Луки. Евангелие от Луки, 19 глава, с 11 стиха. Одна притча. И думаю, что для читающих Евангелие эта притча, в общем-то, очень знакомая. Но все равно, как апостол Петр говорит, пока нахожусь в этой телесной храмине, буду напоминать, потому что это всегда освежает в памяти у нас те слова Господни и слова, которые побуждают нас жить свято и все-таки быть готовыми к встрече с нашим Господом. И притча эта, она тоже говорит как раз больше и о встрече, и о том, как нужно готовиться к этой встрече. Евангелие от Луки, 19 глава, с 11 стиха. «Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царство Божие. И так сказал, некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказавшее, не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, «Господин, мина твоя принесла 10 мин». И сказал ему, «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». Пришел второй и сказал, «Господин, мина твоя принесла 5 мин». Сказал и этому, «И ты, будь над 5 городами». Пришел третий и сказал, «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему, «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, пришедший, получил его с прибылью?» И сказал предстоящим, «Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин». И сказали ему, «Господин, у него есть 10 мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Братья и сестры, основную мысль, и хотелось остановить вот на этом последнем стихе, который мы прочитали. «Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что думает иметь». Или здесь сказано «то, что имеет». Это в Евангелии от Матфея там сказано «что думает иметь». Вообще эта мысль в Евангелии выражено Христом не один раз. «Имеющему дано будет». И я думаю, вот нам, верующим людям, бывает даже не совсем понятно, почему же так все-таки написано, что надо что-то иметь, чтобы получить. Мы читаем в Слове Божьем, что жаждущий пусть приходит, и даже те, у которых нет серебра. Правильно, да? Спасение, оказывается, даром дается. Человеку, даже если нет серебра, нужно прийти, и всякий жаждущий пусть пьет. И вода, которую дает Христос, он говорит самарянке, она сделается в нем источником, текущим в жизнь вечную. Значит, к Христу нужно прийти даже, и если нет ничего, то Господь дает. А вот почему-то в этой притче Господь говорит, имеющему дано будет. А вторая сторона еще как бы серьезнее. Вторая сторона здесь сказана, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. У него и так нет, и еще последнее отнимается. Конечно, притча эта была сказана Господом, когда Он въезжал в Иерусалим. Это было незадолго перед тем, как Он, мы недавно вспоминали этот день, или вспоминали этот праздник, въезд Христа в Иерусалим перед Пасхой. И когда Христос въезжал, сидя на ослице и молодом осле, верно, это народ, который предшествовал и сопровождал, они, наверное, теперь были в таком, ну, как бы восторге. Наконец-то их ожидания исполнились. Они думали, что теперь, наконец, власть или престол займет не такой, как до этого занимали. Они думали, что это президент такой, который никого не обманет. Ведь уже по жизни это было понятно, потому что сколько обращались ко Христу, Он никому не отказывал. Он не проходил мимо страданий людских. И когда они нуждались в пище, Он их кормил. Он воскресил Лазаря. Он воскресил сына Наинской вдовы. Им вообще, кто соприкасался со Христом, они многие как-то почувствовали тепло от Него. И теперь этот Христос въезжает в Иерусалим. Конечно, и одежды свои постилали, и говорили: «Благословен гряды во имя Господне». И, братья и сестры, я думаю, народ вполне искренно это делал, хотя и не понимал. Хотя не понимал, что произойдет, или что потом этот же народ сам после этого будет говорить. Он искренне желал, чтобы царем был вот такой, как Иисус Христос. Но даже не заметили, народ не заметил, что Христос въезжал на ослице и молодом осле. То есть они не заметили, что этот царь, который имеет такую честь и славу великую, а все-таки он в каком-то унижении. Он въезжает в Иерусалим не так, как обычно въезжают цари. Правда, такого царя им бы и надо было. Им бы хотелось иметь такого царя, который бы им служил, который бы им благотворил, который бы успокоил и дал то, что нужно и душе, и плоти. Они ожидали такого царя. И вот Господь, мы читаем здесь, когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царство Божие. Значит, они думали, что таким Царство Божие откроется, как была жизнь земная Христа, и теперь, если он сядет еще на престол. Правда, у учеников, сопровождавших Христа, немного было оружия, всего два меча. Но зная все чудеса, которые Бог творил уже в истории, они думали, что их достаточно будет, чтобы свергнуть настоящую власть и утвердить власть Христа. Они думали, что действительно теперь наступит это Царство Божие. И в связи с тем, что так думали, и так ожидали, и так встречали, Христос притчу сказал. Именно вот такие настроения людей используя, Он решил все-таки открыть, в чем суть истинного Царства Божия. Он начал говорить: некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Конечно, он говорил о себе. Но даже на первый взгляд не совсем понятно, о чем он говорит. Или о том, что он пришел в дальнюю страну сюда на землю, или он уходит в дальнюю страну на небо, чтобы приобрести царство. Вот даже когда читает человек Евангелие, и он не всегда может понять, о чем здесь речь говорится. Но идет о дальней стране, и понятно, что Христос подразумевает себя. И он пошел в дальнюю страну, чтобы получить себе царство. Я думаю, что он и на землю пришел для того, чтобы царство получить. И приобрел это царство нам на кресте Голгофском. Но и на небо, когда он уходил, он тоже говорит: «В доме отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были там, где я». Вообще это место, когда мы читаем, оно тоже вызывает как будто немножко у нас смущение и противоречие. Сначала Господь говорит: «Я иду приготовить вам место». То есть идет в дальнюю страну и желает там место нам приготовить. А потом говорит: «В общем-то, если бы там места не было, то я бы сказал, что я иду готовить». А вернее, вначале говорит: «В доме отца моего обителей много, там места хватит всем». Вот попутно хотел заметить, однажды в одном собрании проповедник говорил о том, что в доме отца много обителей, а у этого человека, который был в собрании, ну, были неприятные отношения с его другом. Но они не могли во всем друг друга понять, не могли друг другу простить. И когда он услышал, что в доме отца много обителей, он, знаете, к какому выводу пришел? «Значит, там будет много комнат». «Ну хорошо, значит, мой друг будет в одной комнате, а я в другой». Он нашел как-то утешение для себя. «Значит, много обителей». Но, думаю, неправильно он понял, да? Наверное, не это имел в виду Господь, когда говорил: «В доме Отца моего много обителей». А он имел в виду, что в доме Отца или у Бога хватит места для всего Его творения. Для каждого из нас у Бога найдется местечко, потому что Он Создатель наш, и Он создал нас для жизни, а не для погибели. Поэтому и сказано: «В доме Отца моего обителей много». Дальше мы читаем: «А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». Значит, место есть, и места хватит всем. А если бы не так, то приготовил, он бы сказал, что он идет приготовить. То есть вроде все готово. А потом вдруг читаем: «И когда пойду и приготовлю вам место», и у нас возникает вопрос: «Да как, место все-таки готово или не готово?» Братья и сестры, как вы думаете? Готово там место или нет? Наверное, в таком собрании трудно отвечать на вопросы, да? Ну, может быть, это и не обязательно. Я думаю, что правильно и первая сторона, и правильно и вторая. Только место готово, а потом сказано: «Пойду, приготовлю, и приду, и возьму вас к себе». Оказывается, надо было еще что-то сделать. И здесь шла речь о кресте Голгофском, о страданиях нашего Спасителя. Оказывается, место у Бога было для всех, только войти туда никто из нас не имел права. Потому что мы грешники, и если грешник попытается войти в Царство Божие, хотя у Бога хватает места для всех, то он не может туда войти. Оказывается, надо было еще двери в Царство Небесное открыть. Этими дверями или входом в Царство Небесное и явился наш Господь, страдающий на кресте. И он говорил это перед страданиями своими. Значит, он пошел в дальнюю страну, чтобы приобрести нам царство. Значит, он идет, был на земле, но шел к Отцу для того, чтобы царство нам приобрести. Здесь мы тоже так читаем. Он отправился в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Но прежде чем возвратиться, вообще Господь наш ушел. Ушел, когда Вознесение было, и Стефан его видел стоящим одесную Отца. Он сегодня находится там и ходатайствует за нас на небесах. Там наш Господь. Но он обещал еще и возвратиться. Возвратиться и взять нас к себе. Ну и восхищение церкви или взятие к себе Господом своего народа, оно началось с самого начала истории человечества. И вот тогда, когда Господь ушел, и он брал к себе тех, которые верными Богу оставались, и по сегодняшний день он берет. Но мы знаем, что еще наступит момент, когда все-таки двери благодати закроются, и последних, тех, которые в этом мире являются ожидающими встречи со Спасителем своим, Господь тоже заберет к себе, как мы прочитали в этой притче. Значит, он ушел и, уходя, оставил одно дело слугам своим. Он призвал 10 слуг, и каждому из слуг дал задание. Здесь мы читаем, он дал им серебро. Серебро – одна мина. Мина – это определенное количество серебра. Каждому одинаково. Дал 10 слугам по одной мине. И говорит: употребите это, то есть пустите это в оборот. И тогда, когда я возвращусь, вы мне, ну, то, что приобретете на это, отдадите. Потому что для нового царства нужны и средства. А так как он теперь оставил этих слуг для того, чтобы здесь, ну, пока он будет приобретать царство, чтобы они здесь трудились, то им надо было теперь, ну, как бы капитал для нового царства надо было приобрести. И вот мы читаем, он возвращается. Возвращается, и царство уже получил. И теперь, когда он возвращается, правда, там не все были согласны с тем, чтобы он царствовал. Некоторые послали вслед посольство и говорили: не хотим, чтобы он царствовал над нами. Но не о тех сейчас идет речь, которые не хотят, а идет речь о тех, которые получили серебро или получили мину для того, чтобы употребить оборот, в оборот, который ждут пришествия Господина своего. Я думаю, братья и сестры, это слово можно отнести ко всем нам. Все мы получили помилование от Бога. Может, кто-то, правда, еще не склонился перед Богом для того, чтобы получить эту милость. Но и эта возможность и сегодня есть. Сегодня есть возможность прийти к Господу, чтобы Он подарил нам спасение вечное, чтобы Он дал нам этот талант для того, чтобы употребить его в оборот, и чтобы нам не пугаться встречи с нашим Господом, а чтобы нам быть ожидающими его пришествия, чтобы нам не быть в числе тех, которые говорят: «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». Сегодня у нас есть возможность встать в положение рабов. Ну а дальше, братья и сестры, мне хотелось именно о рабах немного вот эту мысль затронуть, которая открывается здесь в Евангелии. 10 рабов. Правда, отчитываются перед Господом 3. Видимо, может быть, если больше бы всех 10 описать, то был бы, может, такой порядок. 1 приобрел 10, 2 – 9, 3 – 8, 7, и так все до последнего. Ну, поэтому, видимо, только 3 и взял евангелист для того, чтобы, ну, как-то, может, быстрее подойти к концу, чтобы яснее была картина. И сказано, что первый подошел и сказал: «Господин, вот ты мне дал 1 мину, я приобрел на нее 10 мин». Ну, я думаю, здесь, на Западе, очень легко понять эту притчу. То есть мы берем в банке деньги, открываем какое-то дело, и это дело дает прибыль. И дает такую прибыль, что у нас получается очень большой, ну как в 10 раз мы приобретаем больше, чем мы взяли взаймы. И тогда мы можем возвратить то, что мы взяли в кредит, и у нас еще и прибыль есть. Но это примерно земная картина или земной случай. Но, братья и сестры, не к тому он сказан, чтобы побудить нас теперь, может быть, погрузиться вот в эту земную жизнь. Не к этому Господь это говорил. Но вот этот земной пример, он как бы помогает духовно разобраться. Значит, Господь подарил спасение, подарил мину, и Он желает. И тот, который хорошо трудился, он трудился, я думаю, не на поприще мира этого, а он трудился в Царстве Божьем. То есть для этого нового царства, Господина, которого он ждал, он для этого царства приобрел 10 мин. То есть он очень хорошо потрудился для Господа. Вся жизнь его, можно сказать, все то, что он делал, оно было сосредоточено для того, чтобы приобрести что-то для Господина своего. И когда он увидел своего Господина, он не в страхе был, или в трепете, или в ожидании наказания какого-то, а он открыто, можно сказать, с поднятой головой, он подходит к Господу и говорит: «Господин, ты мне дал мину, вот 10 мин я приобрел на них». И смотрите, какое внимание со стороны Господина. «Возьми в управление 10 городов. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю». В управлении 10 городов. На земле это большая честь. Это, как это по-русски, по-немецки это будет, мэр города, бюргемайстер. Только это был бюргемайстер 10 городов, не одного. Это высокое положение. Но это на земле высокое положение. Но, братья и сестры, представим себе в вечности, так высоко Господь оценил труд этого раба. Он говорит: «Возьми в управление 10 городов». Это просто для сравнения дается. Теперь 2 приходит, вернее 5, и говорит: «Господин, мина твоя должна дала 5 мин». Ну хорошо, и ты будь над 5 городами. Скажите, это обидно теперь этому человеку? Вот тому 10 городов, а этому 5 городов. Ну вот явимся мы перед Богом, и кто-то получит большую награду, а кто-то поменьше. Как мы будем относиться к тому, который большую награду получил? Завидовать, наверное, будем? Или как? Я думаю, зависти не будет. Просто, может, сожаление будет. Мы, может, поймем, что вот если бы побольше трудился и больше бы городов получил. То есть, ну а если не справился, если приобрел, ведь каждому дана была по 1 мина. И 1-му, и 2-му. И 10-му, всем по 1 мине. Поэтому, если ты приобрел только 5 мин, ну тогда довольствуйся этой наградой. И мы читаем в посланиях апостола Павла, он говорит: «Всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы получить каждому соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Значит, это как раз об этом Господь и в этой притче говорит. Он говорит: «Мы придем, и тогда каждому, каждого труд будет отмечен пред Господом». Но мы читаем, еще один пришел. Пришел 3 и сказал: «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, Берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял. Господин сказал ему: твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий. Беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, пришедший, получил его с прибылью? Этот последний не потерял, не повредил, а все то, что получил, возвратил. На первый взгляд кажется: ну а за что тогда его судить? Почему тогда у него отнимать? А за что тогда его обвинять? Правда, он тоже с обвинения начал. Он говорит: господин, я знал, что ты человек жестокий. Ты желаешь пожать, где ты не посеял. Ты желаешь собрать, где ты не рассыпал. Многие люди, они думают так: почему это Бог желает или даже требует, чтобы мы ему служили? Однажды я ехал у нас там в Сибири, вернее, шел пешком, и меня подвез один из водителей наших местных. Ну, едем, рассуждаем, заговорили о Боге. Он мне такой вопрос задает, ну, неверующий человек, моего возраста где-то. Он говорит: вот скажи, почему Бог властолюбивый? Почему Бог желает или требует от человека, чтобы человек ему поклонялся? Почему? Знаете, сразу как-то я немножко смутился. Но Бог пришел навстречу, на помощь. Мы едем на машине. Я говорю: вот мы едем на автомобиле, который мы сделали. Ну, это техника наша, да? Ну, пусть не мы, завод ее изготовил, но все равно, это техника на служение нам, людям. Ну, теперь вот представь себе этот автомобиль. Ты поворачиваешь направо, а он едет налево. Ты поворачиваешь налево, а он едет направо. Но он не подается управлению. Он говорит: это сатана самый настоящий. Правильно, это самый настоящий сатана. Человек, который не покоряется Богу, или человек, который Богу не служит, он желает или он думает, что он сам справится с управлением. Но ведь человек сотворен по образу и подобию Божию и сотворен для славы Божией, и его жизнь должна бы как бы славе Божией и соответствовать, или он должен принести своей жизнью славу Богу, а он... Когда Бог управляет направо, он поворачивает налево. И правильное определение дал человек этот, неверующий человек, он правильное определение дал такому автомобилю, который без управления, или который не покоряется своему Создателю. Оказывается, братья и сестры, во-первых, и для этого автомобиля, если он вдруг, если там неисправность такая и нет управления, это и для самого автомобиля катастрофа, и это... и для Создателя нет пользы. То есть, в первую очередь, хочется сказать, что если человек вот так думает о своем Создателе, или здесь человек, который получил талант или получил мину от господина своего, он считал, что он теперь вправе распорядиться ею так, как он хочет. И он не согласен был работать на своего господина. Он говорит: вот ты, наверное, хочешь за счет меня свое царство поставить, то есть за счет моего труда ты хочешь разжиться, ты хочешь собрать, где ты не посеял, ты хочешь собрать, где ты не рассыпал? Нет, я для тебя трудиться не буду. Господин говорит ему: а я твоими устами буду судить тебя. Если ты знал, что я человек жестокий, он говорит: допустим, я человек жестокий, я человек нечестный, пусть это так. Но теперь где твоя честность? Я твоими устами тебя и буду судить. А в чем твоя нечестность? Если ты знал, что я человек жестокий, то почему ты не отдал моего серебра в оборот? Оказывается, одного этот слуга не учел, или раб не учел, что серебро, которое он получил, это мина. Оказывается, это не его было, это было ему подарено, или это было ему... точнее сказать, это было ему доверено. Ему доверено было чужое серебро, но не для того, чтобы он его, завернув в платок, спрятал. А ведь этот человек думал, что он получил, значит, он этим распоряжается так, как он хочет. И многие так думают, что если мне жизнь подарена от Бога, то я живу, как я хочу. И, братья и сестры, даже и среди верующих тоже бывает это понятие такое утверждается, что если Бог даже и спасение мне подарил, то, конечно, теперь я могу радоваться в спасении и могу жить, как хочу. Но если ты получил мину, если ты получил жизнь от Бога, и тем более, если ты получил вечную жизнь от Бога, то нужно и понимать, что эта вечная жизнь принадлежит Создателю твоему. Или же земная жизнь, она тоже ему принадлежит. Вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Оказывается, братья и сестры, это большое преступление, если человек получил спасение и дальше продолжает жизнь в свое удовольствие или как-то живет теперь, не беря во внимание волю или не отдает в оборот этого серебра. Я другой раз останавливаюсь в рассуждениях и думаю, кто же или как же можно представить себе вот этого человека, но в изъяснении этой притчи, который придет к Богу и вот так скажет, возьми твое, я это сохранил и не повредил. Я сохранил, завернув в платок. Я думаю, что это будут, может быть, те дети Божии, которые получили спасение, и которые придут когда-то к Богу и скажут, Господи, вот ты меня спас, я стал твоим детем, и это спасение, завернув в платок, я хранил. Я постоянно ходил в собрание, я постоянно молился, постоянно не пил, постоянно не курил, вел более-менее так нравственную жизнь и старался никого не обижать. Вот тебе твое. Вот ты меня спас, и это спасение я сохранил, завернув в платок. Возьми твое. И нам тогда кажется, а за что еще тогда обвинять этого человека, если он сохранил, завернув в платок, то, что Бог ему дал? А здесь речь о том, что лукавый раб и ленивый. Оказывается, надо было еще и трудиться. Надо было не только получить спасение, а надо теперь оставшуюся жизнь, сколько Бог нам подарил здесь на земле, употребить в оборот или употребить, как мы читаем в Евангелии от Луки в 16 главе. Там притча приводится Христом о неверном управителе. И там сказано, что вот неверный управитель, он понял, что скоро будет отставлен от своего управления. И тогда он решил, ну что же мне делать? Скоро у меня отнимут вот эту работу, ну такую чистую работу, где я не очень-то и пачкаюсь. И придется мне в этом мире теперь искать какое-то пристанище. Говорит, я работать-то не научился, а просить мне стыдно. И тогда этот управитель, ну мы помним, это в Евангелии написано, помните, что он сказал? Он говорит, я знаю, что сделать. И давай звать себе должников, тех, которые ему были должны, и начинает давать расписки. Тот, вернее, не ему даже должны были, а должны были его господину, и он дает им расписки. Тот, кто должен был 50, он говорит, все, я тебе прощаю, пока я у власти. Ты должен вместо 100 – 50. Кто был должен, опять другие только товары, но должен был опять 100. Говорит, садись, пиши расписку, ты должен теперь 80. Когда господин его посмотрел на такого управителя, очень неверного человека, который его добром так быстро распорядился и начал себе друзей приобретать, он говорит, все-таки я тебя хвалю. Ты очень догадливый человек, очень догадливый. Значит, он его похвалил не за ложь или не за то, что он теперь, ну, можно сказать, расходует не свое. Не за это он его похвалил, не за нечестность. А он его похвалил за догадливость. Оказывается, этот человек очень догадливым оказался. А в чем догадливость его? А он понял, что он будет скоро отставлен. И он теперь, что имеет, решил употребить на то, чтобы друзей себе приобрести. И Христос дальше, когда значение этой притчи сказал, он говорит, сыны века сего, догадливее сынов света в своем роде. А что же Господь желает, чтобы мы догадались? А он говорит, а если бы вы, сыны света, догадались о том, что скоро мы будем отставлены от нашего управления, братья и сестры, нам очень скоро нужно будет предстать пред нашим Создателем. Очень скоро. Время очень коротко. И вот теперь, если мы знаем, что мы скоро будем отставлены от нашего управления, как же нам теперь проводить оставшиеся дни? Ведь достаточно, что мы в прежнее время жили по воле языческой и предавались, ну, можно сказать, тому, что жили в свое удовольствие. Чтобы остальное время, говорит апостол Петр, жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Оказывается, вот в чем догадливость. Чтобы остальное время употребить или потрудиться, потрудиться так, чтобы еще кто-нибудь пришел к Богу. И я думаю, братья и сестры, здесь некоторые могут сказать, да у нас и условий нет, и возможностей нет, да и даров нет. И, может быть, даже мы многие и прав не имеем таких, ну, чтобы как-то свидетельствовать или участвовать в деле Божьем. Вот однажды тоже среди братьев возник вопрос такой. Есть ли всем возможность трудиться в церкви? Ну, такой вопрос я бы и хотел вам задать. Братья и сестры, все ли имеют право вот с кафедры в вашем собрании проповедовать? Непонятный вопрос. С кафедры все здесь имеют право проповедовать? Наверное, нет. И даже если кто-то вышел бы за кафедру, ну, наверное, бы... Значит, не всем оно это дано. Ну, а такой вопрос. А все имеют право проповедовать жизнью? Своей жизнью? Все имеют право проповедовать? Или нет? Наверное, все. Оказывается, есть место или есть кафедра, которая всем доступна, и туда не надо особого разрешения. Даже, можно сказать, туда, может быть, не все хотят за ту кафедру, когда нужно жизнью. Еще такой вопрос. Какая проповедь сильнее? Проповедь из-за кафедры или проповедь жизнью? Сильнее проповедь какая? Проповедь жизнью. Она сильнее. Так оказывается, Господь нас не обделил. У нас у всех есть возможность трудиться, и у нас есть возможность много трудиться, и кто много трудится, кто всю свою жизнь израсходует или отдаст на то, чтобы как-то засвидетельствовать о Боге. Братья и сестры, здесь у нас просторы необъятные с утра до вечера. И чем больше мы будем трудиться, чем больше мы будем отдавать нашу жизнь для того, чтобы имя Божье в нашей жизни прославилось, тем больше мы увидим, где и как это можно сделать лучше. И действительно, это свидетельство, эта проповедь, она гораздо сильнее, чем проповедь с кафедры. Некоторые, может быть, так, но находятся в смущении. Но мы не знаем, как нам трудиться, как нам употребить вот эту мину для того, чтобы она еще 10 мин приобрела. Но, братья и сестры, есть возможность трудиться. Мама может трудиться в своей семье. Как она может трудиться? Но Писание говорит, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Значит, устраивая свою жизнь по воле Божьей, это самое сильное свидетельство. А в чем эта воля Божья может выражаться? Оказывается, познание воли Божьей – это не догадки такие, или человеку нужно вот напрягаться, думать или искать, в чем воля Божья. Есть воля Божья, которая нам очень понятна. Например, детям. Дети, будьте послушны вашим родителям. Это воля Божья. Или жены, повинуйтесь своим мужьям. Это воля Божья. Или мужья, любите своих жен. Это воля Божья. Вот он труд, вот оно служение. И если ты в малом будешь верен, то Бог открывает большие просторы. А тот, кто в малом не верен, мы читаем, этот человек, который, завернув в платок мину, то есть он, получив спасение, он решил так, ну хорошо, я спасен, а теперь я радуюсь в спасении, и больше вроде бы ничего. Но, братья и сестры, нужен труд. И нужен труд кропотливый и с утра до вечера. Труд такой, когда нужно не себе и не своего искать, а когда нужно искать исполнить волю Божию. И, может быть, вот в этом простом и для всех нас знакомом мы, может быть, больше всех и погрешаем. А потом, когда становятся вопросы посложнее, когда нужно познать волю Божию или в решении брачного вопроса, или других более сложных вопросах, и тогда человек страдает, мучается, ищет, молится – советуется и ошибается так крепко, что на всю жизнь не может понять, почему он искал исполнить волю Божию, и почему-то получилось, что попал в такое затруднительное положение. А братья и сестры, оказывается, ответ очень прост. Нужно исполнять ту волю Божию, которая известна, и тогда Бог открывать будет и другую волю, которая более сложная для понимания. И мне хотелось бы, братья и сестры, чтобы вот эта притча, она сегодня, как мы и слышали пение хора «Вставай», или это по-русски он так звучит, а в немецком «Проснись». Да? То есть Господь желает, чтобы мы сегодня снова остановку сделали в нашей жизни. И всякое слово Господне, всякое собрание, оно к этому служит или к этому побуждает. Остановимся, проверим, все ли у нас в порядке и готовы ли мы к встрече с нашим Господом. Господь очень скоро придет, и Он поступит так, как мы здесь прочитали. Потому что в этой притче Господь желал учеников своих, но как бы они ожидали, что Он должен скоро установить свою власть, а Он говорит, это и будет, только немного попозже. И власть Его небесная, а нам нужно здесь на земле для небесного царства что-то сделать. А для этого небесного царства делать надо отказаться от жизни в свое удовольствие. Надо начинать жить по воле Божьей и для блага ближнего своего. Люби ближнего, и как Христос возлюбил церковь. Вот мне особо дорого стало в это последнее время один из братьев, он два вопроса такие задал церкви. Он говорит, братья и сестры, вы знаете, наверное, центральное место Евангелия или центральное место Библии наизусть. Вы, наверное, тоже знаете, да? Какое это место? Центральное место Библии. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Один из братьев выразился так, «Это сердце Бога». То есть по этой любви Божьей мы определяем, как оно бьется по отношению к нам. То есть чувств Божьих мы по-другому, ну это не в чувствах оно выражается, оно выражается в этой любви, которая не просто на словах, а на деле была доказана. Он так возлюбил, что отдал Сына Своего Единородного. Но брат второй вопрос задал, говорит, вы, наверное, знаете наизусть еще одно место, тоже Иоанна 3,16, только 1 Иоанна 3,16. Ну и когда он задал вопрос второй, чтобы назвали наизусть 1 Иоанна 3,16, немножко пауза появилась в собрании. И если 1 3,16 все знают наизусть, то 2 3,16, ну, не все знают наизусть. И это не случайно. Там тоже немного говорится об этой любви, которую Бог оказал к людям. Сказано, любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. Это одинаково, как в 3,16. Любовь познали мы в том, что Он, Христос, положил за нас душу свою. А дальше сказано, так и мы должны полагать души свои за братьев. Удивительно, но этот стих немногие знают наизусть. То, что Господь положил за нас душу свою, это мы знаем. А то, что мы должны полагать души свои за братьев, но, братья и сестры, если Евангелие от Иоанна – это сердце Бога, это расположение Бога к нам и любовь Бога к нам, то первое послание Иоанна 3,16 – это сердце христианина. И если мы хотим пощупать пульс и определить, бьется ли там еще христианское сердце, есть ли там какая-то духовная жизнь, то нам нужно проверить, есть ли там любовь по отношению к ближнему своему. Любовь познали мы в том, оказывается, это не в чувствах. Иногда вот так сестра или брат говорит, ну я так люблю Господа, ну я так люблю всех, я готова всех обнять. Это слова, и это чувство. И это еще совсем не значит, что там есть эта любовь. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. Так и мы должны полагать души свои за братьев или друг за друга. Хотел еще вспомнить один пример. У нас, наверное, немного времени есть. Наверное, братья и сестры, вы все знаете двух друзей, о которых Библия говорит. Двух друзей между собой. Один из них Давид, а второй Иоаннафан. Это все знают эту дружбу. И действительно, эта дружба и любовь Иоаннафана по отношению к Давиду, она отмечена в Писании очень высоко. Любовь его была выше любви женской. То есть он так любил друга своего, что как женщина не способна так любить. Любовь Иоаннафана была выше любви женской. Но когда эти два друга расставались, когда они вынуждены были разлучиться и почти навсегда, после этого они еще раз всего встречались, то эти два друга плакали. Но Писание подмечает, что Давид плакал более. Ну и между богословами существует теперь вопрос. А почему Давид плакал более, а Иоаннафан плакал менее? И различные мнения есть по этому поводу. Почему Давид плакал более? И, конечно, рассуждать здесь можно. Почему вдруг Давид плакал больше, чем плакал Иоаннафан? Ну и некоторые говорят так, наверное, любил больше, поэтому больше плакал. Хотя любовь Иоаннафана была превыше любви женской, но любовь Давида по отношению к Иоаннафану, она еще больше была. Но правда, когда мы смотрим на поступки или на жизнь этих друзей, нам не видно, чтобы где-то Давид что-то сделал для Иоаннафана. Мы видим, что делает Иоаннафан для Давида. И тогда нам кажется, ну, значит, все-таки Иоаннафан любит. А как Давид выражает свою любовь к Иоаннафану? Сначала вроде бы не видно. Когда Иоаннафан увидел Давида, идущего против Голиафа, ему этот человек очень понравился. Он сердцем к нему привязался. Он думает, вот это настоящий муж. Это действительно воин Божий. Это действительно тот, на которого можно положиться, который уповает на Бога. Он так видел. И когда Давид возвратился с поединка, он отдает ему одежды свои, отдает ему меч свой и, в общем-то, отдает ему и престол свой. Он говорит, что когда закончится царство отца, то ты будешь сидеть на престоле, а я буду вторым по тебе. И, братья и сестры, это на самом деле Иоаннафан всю жизнь так и как понимал, так и делал. Он все отдавал Давиду. И даже когда они уже вынуждены были расстаться, он и тогда находил его в лесу, когда Давид скрывался от отца его Саула, и утешал его упованием на Бога. Но когда Иоаннафан умер, мы вдруг читаем в Слове Божьем плачевной песни, в которой Давид оплакивал Саула и Иоаннафана, он говорит: согласные в жизни не разлучились и в смерти. Так это кто согласные в жизни? Оказывается, Саул и Иоаннафан согласные в жизни не разлучились и в смерти. И здесь нет подозрения, что Иоаннафан по отношению к Давиду нарушил дружбу или нарушил клятву. Нет, не в этом дело. Просто Иоаннафан, он сам потерял второе место, на которое он рассчитывал. Он рассчитывал так, что Давид будет царем, а он, Иоаннафан, будет вторым по царе. Но не хватило мужества у этого человека. Когда Давид вынужден был скитаться и ушел из царства, то не хватило силы у Иоаннафана оставить дом отца, оставить царство отца и оставить все то, хотя он знал, что там не будет больше Господа в этом царстве, потому что Давид будет царем. И пока этот царь был в изгнании, пока этот царь еще не сидел на престоле, пока ему надо было, как Христу, не иметь возможности, где преклонить голову, Иоаннафан возвратился в город и не пошел с Давидом. И, братья и сестры, он не Давиду сделал или нанес ущерб, и не дружбе он нанес ущерб, а он очень много потерял сам. Потому что согласные в жизни не разлучились и в смерти. А если бы он пошел с Давидом, то, конечно, Христос сказал так: если с ним страдаем, то с ним и царствовать будем. И вот по жизни, когда мы смотрим на жизнь Иоаннафана и Давида, мы видим, что Иоаннафан все давал Давиду, Но когда смотрим, а что же Давид сделал для Иенофана? Но этот царь пока находился в изгнании, и он ничем не мог пока еще как бы дружбу свою доказать. Но когда умер его друг, мы видим, что Давид действительно верный оказался в дружбе своей. И вдруг он спрашивает, кто остался из дома Иенофана? Я окажу ему милость. Стали искать и нашли Мемфисбекея. Этот человек был хромой на обе ноги. И Давид говорит, я окажу ему милость. Этот человек был взят из города Радивари и теперь посажен за царский стол. Он сидел вместе с царскими сыновьями за столом ради Иенофана, друга Давидова. Оказывается, Давид по отношению к Иенофану тоже верность проявил. И можно сказать, даже когда этот сын Иенофана, ну, можно сказать, все потерял, и отец, он как бы способствовал тому, чтобы все было потеряно в этом доме, то Давид все-таки ради Иенофана не лишает милости сына его, Мемфисбекея. Значит, братья и сестры, я хотел бы сказать, что наш Господь Иисус Христос, Он тоже такой же друг нам. Но Он, сегодня мы прочитали текст, где Господь желает, чтобы мы со своей стороны тоже в дружбу с Ним вступили, чтобы мы потрудились немножко для друга нашего. А Он-то сегодня, Он в изгнании. Сегодня Ему, так же, как и во время Его земной жизни, негде преклонить голову, потому сегодня Он, может, не дает нам вот этот престол или царство, Он сегодня зовет нас, потрудись немного для Меня, но скоро закончатся твои скитания, и Я приду и возьмешь в управление 10 или 5 городов. Это время закончится, но сегодня, пока еще жизнь здесь на земле, пока еще царство Господа не открылось, то для Господа очень важно, чтобы мы потрудились. Но я хотел бы еще вспомнить двух друзей. Это Давид опять. И у него еще был один друг. И тоже, как ни странно, но второго друга меньше почему-то знают, чем Иенофана. За Иенофана знают почти все. А у Давида еще был один друг. Его звали Хусей. Это тоже написано в Библии. И написано немножко позже, как описана дружба Давида с Иенофаном. И в этой дружбе друг и Хусей, это был тоже друг, который все отдавал Давиду. И готов был пожертвовать всем. И когда Авессалом восстал на Давида, и Давид вынужден был опять находиться в скитании, и опять пошел из города, опять вынужден был скрываться, но теперь уже не от Саула, а от сына своего, Авессалома, навстречу идет Хусей. Пепел на голове, одежды разорваны, и он идет и как-то желает разделить теперь страдания друга своего. Он желал быть с ним. Но Давид говорит, Хусей, если ты пойдешь со мною, то ты будешь мне в тягость. А если ты возвратишься в город, то ты там для меня разрушишь совет Ахитофела. Значит, дружбу можно доказать. И дружба, оказывается, доказывается не тогда, когда вот только вместе собрались, и вот когда нам хорошо вместе быть, а нужно возвратиться в город, чтобы там совет Ахитофела разрушить. Нужно было пойти в логово противника. Нужно было пойти туда, где замысел на смерть Давиду. И там надо было дать совет. Но совет, который бы этот совет на смерть разрушил бы. Почему-то Давид говорит Хусею такие слова. «Если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость». Я думаю, братья и сестры, отсюда мы тоже можем извлечь для себя урок. Господь и нам сегодня говорит. Если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость. Но в каком смысле? Но бывает, что мы вроде бы и хотим иметь общение с Богом, хотим что-то получать от Бога, но Господь говорит, сегодня время еще не царство. Сегодня вы еще здесь на земле. Поэтому главное, это все-таки, чтобы вы что-то сделали для моего царства, как-то потрудились для меня. Поэтому он говорит, если вы, только получив спасение, завернете это в платочек и будете радоваться этому, но этого недостаточно. Ты можешь пойти со мной. Я не лишу тебя благословений, но ты будешь мне в тягость. Потому что нужно другое сегодня. Сегодня нужно возвратиться в город и там для Давида разрушить совет Ахитофела. И, братья и сестры, сегодня очень много советов на разрушение дела Господня. Очень много советов. Сегодня, особенно здесь, на Западе, враг очень много предпринимает для поражения наших детей, для поражения наследия Господнего. И советы, какие сегодня принимаются, это страшный совет. Советы на верную гибель, чтобы народ Божий остался без потомства. И воспитание как бы утверждение личности или утверждение самого себя, оно начинается, ну, от школы. Вообще сейчас предпринимают еще больше, хотят детей взять еще до школы от родителей, для того, чтобы отравить, для того, чтобы в них вложить это чувство или воспитать в них чувство собственного достоинства. Это основное направление мира этого. То есть учить человека утверждать самого себя и утверждаться крепко на земле. Это сегодня делает этот мир. И этот совет, он действительно на погибель души нашей, на погибель души детей наших. И вот теперь Господь говорит, надо пойти в это логово, в город надо возвратиться и разрушить этот совет Ахитофела. Братья и сестры, мы призваны сегодня не только самим нам пойти путем Господним, это путь «отвергни себя, возьми крест свой, следуй за мной», а нужно и детей с самого раннего детства учить путю или пути Господнему, учить тоже встать на этот путь «отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». А это учить не жить в свое удовольствие, отказаться от жизни в свое удовольствие. А в наше время, и особенно в условиях здесь на Западе, очень сложно это сделать, когда вся жизнь и прогресс весь идет на, или все усиливается на то, чтобы с каждым днем лучше, мягче, потеплее и удобнее. И, братья и сестры, и мы в этот водоворот попадаем, и в этот водоворот попадают и наши дети. Нам нужно серьезно сегодня задуматься, для чего мы живем, какие наши основные цели, чего мы достигаем в своей жизни, чтобы нам не заблудиться, чтобы когда закончится наше странствование, чтобы нам прийти пред Господом и не с пустыми руками, а чтобы мы сказать: «Господи, вот Ты мне подарил спасение, и всю жизнь оставшуюся я посвятил на служение Тебе для исполнения воли Твоей». Чтобы мы разрушили этот совет Ахитофела и действительно борьбы и служения для каждого из детей Божьих очень много. Только бы хотелось, братья и сестры, чтобы мы в эту борьбу, чтобы мы включились, чтобы мы сегодня не стояли в стороне, чтобы Господь нам не сказал, что если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость. Пусть мы и для Господа нашего будем сегодня разрушителями советов Ахитофела. Аминь. Будем молиться. Señor. бедствия я должен быть спокоен, хотя бы все исчезло. Не дано.